Глава 15. Тяжело быть виноватой. Мы поднялись по широким мраморным ступеням и вошли в большой светлый зал, прозрачный купол которого лежал на 10 колоннах. По колоннам вились алые розы, испуская дивный аромат. Мне всегда здесь нравилось. Наш замок был куда меньше замка Ноэль. Мозаичный пол местами сменялся голубыми подпольными аквариумами, где плавали золотые рыбки. 4 величественные лестницы расходились в стороны, уводя в разные крылья замка, а по одной из лестниц к нам спешили родители моих друзей. Я не ожидала такой поддержки от всех и ощутила, насколько приятно, когда близкие люди принимают участие в твоей беде. Они кинулись обнимать меня и, перебивая друг друга, пытались поговорить со мной. «Мы следили за судом по небесным новостям», — сообщил Джеймс Клайн, папа Кэти. «Мы знали, что ты не могла выйти замуж за первого встречного. Ты не такая девочка. Этот негодяй наслал на тебя заклятие, и ты не смогла противостоять ему». Он дружественно похлопал меня по руке, давая знать, что мои похождения для него не больше, чем нелепая случайность и досадное недоразумение. «Твой отец, Мэри, большой любитель секретов», — заговорила Элисон Браун. «Мама Генри», — звучно целуя меня в щеку. «Я очень удивилась, узнав, что ты замужем за Эриком. А ведь мы с мужем в этом году планировали засватать тебя за Генри». Она переливчато засмеялась, а Генри смущенно опустил голову. Мой папа развел руками в извиняющемся жесте. «Прости, Элисон, но мы с Артуром и Элизабет», — он заговорщически подмигнул родителям Эрика, «не хотели разглашать семейные тайны». «Так для чего было делать из этого тайну?» — непонимающе всплеснула руками Диана Клайн и подтянула дочку к себе. Кэти покорно вытерпела материнские объятия. «Если бы я выдала замуж свою девочку, то дала бы большой бал. Это такое важное событие в жизни девушки, а вы даже друзьям не сообщили». Она погладила Кэти по голове, а та попыталась вырваться. Но цепкие объятия матери не так-то легко было разомкнуть. Так что пришлось продолжать терпеть с понурым видом. «Диана», — заговорил мой отец, поворачиваясь к миссис Клайн, — «мы с Мадлен», — произнеся имя моей мамы, он вздохнул. «Мы не хотели, чтобы Мэри стала особенной девочкой, ведь к таким детям предвзятое отношение. В школе ее начали бы дразнить, и Мэри стала бы замкнутым ребенком. Так уж получилось, что Мадлен не желала, чтобы наша дочь чувствовала себя изгоем. Да и Ноэль были не против, чтобы она узнала обо всем после окончания школы, когда смогла бы стать женой Эрика не только формально, но и фактически. Но вот школьные годы позади, и Мэри пора привыкать к статусу замужней женщины. Мы хотели уберечь ее от особого отношения со стороны одноклассников, а получилось, что обрекли ее на страшную беду». Он замолчал, настороженно глядя на Артура и Элизабет Ноэль. Мне тоже было интересно, что же они будут делать с такой проблемой, как опороченная невестка. Наверное, воспитание не позволяло им со скандалом выпроводить нас. Узы старой дружбы несли свой отпечаток на отношениях. Я бы не удивилась, если бы они выставили нас из своего дома. Но кому понравится то, что случилось со мной? Эрик тоже держался достойно. По нему невозможно было понять, что он думает. Хотя я не сомневалась, что нашей дружбе конец, как и не начавшимся семейным отношениям. В его глазах я была не больше, чем опозоренная сумасбродка. «Кто бы мог подумать, что Ричард Грей замыслит подобное?» — воскликнула Диана Клайн и снова принялась гладить Кэти по голове. Наверное, она догадывалась о тайной страсти дочери к Ричарду. «Таким, как он, не место в порядочном обществе». Воспоминания о произошедшем тяжелым камнем рухнуло на дно моей совести. Этот груз был невыносим. Мы сейчас непринужденно ведем беседу, радуясь моему освобождению, а родители Ричарда скорбят о сыне. Сам Ричард на пути в иную реальность, и как только он туда прибудет, его жизнь превратится в ад. От жути меня передернуло. В небесных новостях часто показывали жестокие бойни, участники которых должны были хладнокровно убивать друг друга. Мало кто из участников битв доживал до третьей или четвертой бойни. Вначале участников готовили к поединкам, и, по моим предположениям, состязания начнутся у Ричарда не раньше, чем через месяц. Времени очень мало, но я должна придумать, как спасти его. Я думаю, что все мы устали, и нам надо отдохнуть, — холодно заметила миссис Ноэль, и мне захотелось сжаться в комок от ее сурового взгляда. — Уильям, — она посмотрела на моего папу с той же неприятной настороженностью, — ты знаешь, что я искренне люблю Мэри, но в свете произошедшего не могу допустить, чтобы мой сын... — Мама, не надо! — вскинулся Эрик. — Не надо? — она часто задышала. «Я рада, что Мэри освободили, но я не могу принять ее в дом в качестве невестки». Ее слова утонули в невообразимом гвалте. Я отступила назад, с ужасом глядя, как мои друзья и их родители начали спорить. Кто-то доказывал, что каждый имеет право на ошибку и что я не заслуживаю, чтобы меня изгнали, ведь я больше никогда не выйду замуж и не смогу завести детей». А удел незамужних женщин – быть любовницами тех, кто остыл в чувствах к жене. Другие, надрываясь, поддерживали миссис Ноэль, заявляя, что жена должна быть непорочна, а такая скандальная репутация губительна для знатной семьи Ноэль. Было ясно, что еще немного, и начнется потасовка не хуже той, что была в суде. Я не могла заставить их замолчать или помириться, поэтому вынырнула из толпы и бросилась прочь. Я бежала по длинным коридорам в чулан, где мы с Эриком часто сидели среди пыльного забытого хлама и вызывали духов или играли, наколдовывая разные игрушки. Я влетела в чулан и захлопнула за собой дверь. Тут же, с той стороны, на нее кто-то навалился. «Мэри, впусти!» – прокричала Кэти. Я не ответила. «Не хочу никого видеть. Что я могу сказать им? Сейчас никто из них не готов услышать правду». К тому же она не должна выйти за пределы этого дома. Я обязательно расскажу им все, чтобы они не проклинали Ричарда. Но это будет позже. А сейчас мне надо побыть одной. «Уходи», — велела я. «Нет, я хочу быть рядом». В коридоре раздались звуки быстро приближающихся шагов. «Мэри, открой!» В дверь забарабанил Эрик. Даже не стала отвечать ему. Во мне кипела злость, смешанная с непониманием. Если бы он рассказал мне о нашей свадьбе, то я не убежала бы с Ричардом. Я ощущала жуткую досаду, что не могу врезать ему пощечину за его идиотское молчание. Хотя, отчего же не могу? Стоит открыть дверь, и тогда он пожалеет, что на свет родился. Но тут же подавила свое желание, чтобы все, столпившиеся за дверью, не влезли в мое уютное убежище и не стали бы обвинять меня или жалеть. Я не заслуживаю ни того, ни другого. На дверь еще раз налегли. «Мэри, не заставляй применять магию», — перешел к угрозам Эрик. «А ты не заставляй меня выслушивать все ваши перебранки», — заорала я, ударив в дверь кулаками. «Уходите и спорьте сколько угодно. Пока я не слышу, можете говорить всякие гадости». «Мэри, дочка», — вмешался подоспевший отец. «Думаю, нам надо покинуть этот дом, так что выходи». Мы не найдем понимания со стороны наших друзей. Даже сейчас он назвал их друзьями. Да какие они нам друзья, коль боятся за свою репутацию больше, чем за мою жизнь. «Не торопись, Уильям», — проговорила Элизабет Ноэль. «Думаю, нам всем надо успокоиться, смириться с ситуацией, а потом все обсудить». «Да», — тут же согласилась с ней Диана Клайн. «Бедная девочка ни в чем не виновата». «Но как же Эрик сможет принять ее после всего, что случилось?» – втиснулась Элисон Браун. «Сразу видно, что у нее нет дочерей. Она принимает сторону миссис Ноэль. Стало очень обидно. Еще недавно она всячески зазывала меня в свой замок и явно хотела, чтобы ее Генри женился на мне. А теперь, когда приключился такой масштабный скандал, она вступилась за семью Ноэль. Все лицемеры, никому нельзя доверять». «Прошу вас, оставьте меня все!» – закричала я, закрывая уши ладонями. «Не хочу вас слышать! Уходите!» За дверями послышалось шуршание, шепот. Кто-то сказал, что лучше уйти, и многочисленные шаги стали отдаляться от моего укрытия. Я устало привалилась спиной к двери и сползла по ней на пол. Так и осталось сидеть, не в силах пошевелиться. «Какой ужасный день!» Еще утром я проснулась в объятиях красивого мужчины и радовалась, что избежала страшного брака. А сейчас оказалась женой двух мужчин, один из которых мой друг, а второй – сосланный преступник. Но самое кошмарное, что преступника из него сделала я. Жил парень своей беззаботной жизнью, изобретал заклинания, нежился в женской любви и родительской заботе, а я отправила его на смерть только лишь за то, что он помог мне. От досады я вцепилась в волосы и дернула. Боль немного отрезвила меня. Надо успокоиться, взять себя в руки, попробовать объясниться с Эриком. Он должен узнать правду, и тогда захочет помочь мне вытащить Ричарда из беды. Одна я не справлюсь. Мне нужны сообщники. Придется вовлечь в это всех друзей. Генри обладает повышенной магией. Его способности очень бы пригодились, но захочет ли он помогать мне? Вдруг его любовь ко мне эгоистична, и он оставит меня наедине с проблемами? Впрочем, он благороден не только внешне, но и внутренне, так что сомневаться в нем даже как-то неуважительно. Он не бросит меня в беде. Помощь Патрика тоже не помешала бы. У него отец работает в мэрии города и наверняка имеет нужные связи. Тут же представила, как Патрик начнет подшучивать надо мной, что только я могла оказаться в столь неприглядной ситуации. Это как раз в его духе. Зато Рэйчел и Кэти, безусловно, поддержат меня. Представляю, как обрадуется Кэти, узнав, что Ричард – порядочный и благородный, а не циничный негодяй, каким он сам себя представил на суде. По поводу Рэйчел я была уверена, что она согласится на любую невероятную затею. Где авантюра, там она. Даже Рафаэль может вызваться помочь Ричарду, несмотря на то, что никогда не ввязывался ни в какие сомнительные мероприятия. Уж больно осторожный во всем. Влащеный аристократ с надменным взглядом. Всегда спокойный, уравновешенный. Каштановые волосы прилизаны, взгляд и движения неспешные. Высок, строен, держит осанку, следит за манерами, хорошо одет. Но при этом совсем не заносчив. Добряк, да и порядочен очень. Я вздохнула. Не хватает еще друзей втянуть во что-то ужасное. Но без них мне не справиться. Так, ладно, хватит киснуть. Все родители злятся на меня? Ну и пусть. Рано или поздно успокоятся. Сама виновата во всем. А пока что надо собраться с духом и пойти к ним. Мне надо спасти Ричарда. Все остальное – ерунда. Я поднялась, отряхнув пыль с платья. Сначала захотела переодеться, а потом передумала. И так сойдет. Поправила волосы, помахала ладонями возле глаз, чтобы скрыть следы слез. Пощипала щеки, придавая свежесть лицу. Не хочу, чтобы знали, что плакала. Не позволю думать, что можно так просто загнать меня в угол и потешаться над моей беспомощностью. Вскинула голову и открыла дверь.